Глава 46. Эвелин. Джокер кивает и резким движением притягивает меня к себе. Мелодия играет, утягивает нас в танец, и вместо того, чтобы следить за движениями партнера и позволять вести, я прислушиваюсь к сердцу и сравниваю, что чувствую в данный момент. Нутро кричит, что это он, мой мужчина. В каждом прикосновении читается та же нежность, которую мне дарит Джейсон. Мы скользим по паркету, я позволяю телу действовать самостоятельно. Голова не способна подсчитывать количество шагов, предугадывать поддержки и развороты. Мы как единый механизм, слаженный, целостный. Но все портит маска. Если бы ее не было, у меня бы получилось заглянуть в глаза Джейсона и утонуть в них. Я еле сдерживаю себя, чтобы не сорвать ее. Не могу так с ним поступить. Он не просто так прячет лицо. На это причина. В это время танец продолжается. Джокер подхватывает меня за талию и подкидывает, а после совершает сложную поддержку на одной руке. Чувствую, как тело напрягается, держу равновесие и словно лечу. Непередаваемое ощущение. Он опускает меня на пол, и я снова действую на эмоциях. Наверное, это его парфюм, знакомый до дрожи в коленях. Этот пьянящий аромат придает уверенности, и когда я оказываюсь прижата к груди Джокера, на выдохе шепчу ему на ухо. «Я знаю, кто ты». Смотрю на маску, желая разглядеть за ней Джейсона, и сквозь отверстие для глаз вижу удивление в его взгляде. Но оно быстро исчезает, и кажется, будто сейчас на его лице появляется улыбка. Музыка звучит и доходит до кульминации, но мы останавливаемся и не можем отвести друг от друга глаз. «Значит, можно снимать маску», — достаточно громко произносит Джокер и спустя мгновение превращается в моего Джейсона. «У всех на виду разоблачает себя?» Со всех сторон раздаются удивленные возгласы, визг фанаток, не ожидавших такого поворота, а после — вспышки фотокамер. Но мы все так же стоим и не обращаем внимания на происходящее безумие. Нам нужно поговорить. Джейсон берет мою руку и уводит из основного зала. Сперва толпа не дает прохода, но у нас все же получается вырваться. Он идет уверенно, словно знает, где мы сможем спрятаться. Минуем длинные коридоры и заходим в какой-то кабинет. Джейсон закрывает дверь на замок и только после этого включает свет. «Прости, что не сказал раньше». Вид у него грустный, он понимает, что должен был открыть секрет сам, а не ждать, пока я догадаюсь. Но извинения — не то, что мне хочется сейчас слышать. Делаю шаг назад, чтобы сохранить расстояние для продуктивного диалога. Потому что, когда он слишком близко, я совершенно не соображаю, и все, чего хочется — впиться в губы и сказать, как сильно скучала, хоть с нашей последней встречи прошли всего сутки. «Ты давно догадалась?» — спрашивает он и пытается прочитать по глазам, что творится у меня в голове. Ощущаю, как его взгляд проникает под кожу и обжигает каждую клеточку. Он тянет меня к себе, словно магнит, но я сопротивляюсь. Сегодня мне нужно узнать правду. «Вчера». Я сажусь на рядом стоящий стол и даю понять, что жду подробностей. Его историю случившегося. «Может, поговорим в другом месте? Здесь запасной выход, а снаружи стоит мотоцикл». Джей делает шаг ко мне, но я выставляю руку в восстанавливающем жесте, и он замирает. «Ты меня выслушаешь?» «Конечно. Я действительно хочу понять его, и, на удивление, не чувствую никакой обиды. Мне просто нужна правда из его уст. Не думаю, что это так много». Тренировка с Тайлером проходит крайне напряженно. Я словно жду чего-то плохого. Действие или слово? Не понимаю, почему внутренний голос птахой бьется и кричит, что нужно бросить все и уходить. Не могу сосредоточиться ни на одном движении. Все сцепки, которые давались раньше с легкостью, совершенно не выходят. Неожиданно я спотыкаюсь и падаю. Алик вскакивает, заносит ногу, чтобы пойти в мою сторону, но сильная рука Тайлера возвращает меня в вертикальное положение. «Эвелин, все хорошо? Не ушиблась?» — спрашивает он и оглядывает меня. Непроизвольно обхватываю себя руками и мысленно сжимаюсь в комок. «Нога болит. Давай на сегодня прервемся. «Я вру, ничего не болит. Просто хочу поскорее уйти. Вообще не нужно было приходить». Но кажется неправильным из-за Тейлера и их разногласий с Джейсоном лишаться замечательной возможности попасть в лучшую танцевальную школу. «Да, конечно, но мне нужно с тобой кое-что обсудить». Он показывает на раздевалку. «Нет уж, не собираюсь оставаться с ним наедине. Я всегда доверяю шестому чувству, и сейчас оно твердит, что это не очень хорошая идея. Поговорим здесь? Что-то по поводу танца?» Приподнимаю бровь и выжидающе смотрю. Потом специально наклоняюсь и трогаю якобы больное место, давая понять, чтобы он поторопился. «Хорошо». Тейлер мельком поглядывает на Алика и встает к нему спиной. «По поводу Джейсона. Почему это так предсказуемо? Когда я сегодня шла на тренировку, предчувствовала этот разговор. А увидев, как они не переносят друг друга, можно не ожидать, что Форд начнет вещать, какой Джейсон хороший человек. Сразу настраиваюсь на поток негатива в адрес Джея и мысленно строю броню, чтобы никакой осколок его правды не нанес урон вере в моего мужчину. Говори, я слушаю. Неосознанно отступаю на шаг. Я переживаю за тебя». Он замолкает и заглядывает мне в глаза. «Эвелин, он плохой человек. Для него самое главное — деньги. Джейсон даже бросил собственную мать, когда узнал, что она больна. Он с помощью тебя хочет работать. Джейсон тебе еще не предлагал вместе принять участие в конкурсах?» «Бред». Не выдерживаю я и огрызаюсь на его диалог. Тейлер запускает пальцы в светлые волосы и устало вздыхает. «Но это правда. Мы раньше общались, но когда он узнал, что я из приюта, то сразу же стал вставлять палки в колеса, чтобы я ничего не сумел добиться. А после, когда ему этого стало мало, он забрал у меня Монику». Он с силой сжимает челюсти, на ней становятся отчетливо видны желваки. Сглатывает подступивший ком в горле, дергается кадык, а я стою и поражаюсь, как можно так красиво врать. «Я любил ее. Не хочу, чтобы и тебе этот человек сделал больно. От всех этих слов на душе мерзко, будто на меня выливают ведро грязи, и она впитывается и въедается в кожу. Как же неприятно слышать о родном человеке такие слова. Они словно патроны, пытающиеся нанести брешь в броне. Мне, правда, лучше пойти ногу перевязать. На эту неделю лучше отменить занятия. Киваю я на больную стопу и хочу отойти к другу. Но Тейлер хватает меня за запястье и не дает сделать ни шагу. Почему он тогда носит маску? Он не тот, за кого себя выдает. В глазах Тейлера появляется зарождающаяся ярость. Она пугает. «Джейсон — это Джокер, который пользуется тобой, чтобы заявить о себе. Ты ему нужна только для этого. Пойми же!» Я резко выдергиваю руку из сильной хватки и тру место, за которое только что держал Форд. «Я услышала. Стараюсь говорить как можно спокойнее, хотя внутри мандраж такой силы, что, кажется, вокруг все потряхивает. Не только меня. Эви, все хорошо?» Алик чувствует, что что-то не так, и подходит к нам. С благодарностью смотрю на друга. Что бы я делала без него? Еле сдерживаюсь и не даю слезам хлынуть из глаз. Но это дается непросто. «Нога очень болит. Проводи, пожалуйста, домой. До свидания, профессор Форд». Мы с Аликом идем к выходу, и я слышу, как Тейлер прощается и говорит, что в следующий раз мы еще вернемся к этому разговору. «Лисичка». Джейсон садится передо мной на корточке, берет мои ладони в свои и оставляет поцелуй на каждой костяшке. «Прости за то, что держал все в тайне. Я до тебя доверял только Майклу, и...» Он запинается, и я вижу, как тяжело ему говорить. «Когда-то Тейлеру». Его глаза блестят, в них застывают слезы, но он не дает им скатиться. Не хочет показывать слабость передо мной. «Какой же дурак!» Слезы — это не слабость, это боль, которая копится внутри, и ей иногда необходимо вырваться наружу, чтобы снова дышать свободно. «Расскажи мне все. Я касаюсь кончиками пальцев его щеки и очерчиваю скулу, подбородок. Все. Джейсон кивает и вновь поднимает на меня глаза, но теперь они полны решимости, словно именно этой просьбы не хватало, чтобы окончательно довериться мне. Да я и так собирался сегодня снять маску и открыться, устал прятаться. Джей садится рядом со мной и рассказывает обо всем, о том, как заболела его мама, как он отчаянно пытался заработать деньги на лечение и как в итоге проиграл самый главный конкурс в его жизни. Также я узнаю, что на какое-то время он уехал из родного дома и только недавно смог вернуться в квартиру, в которой жил с мамой. Слушаю его, а у самой сердце сжимается от боли. «Мой хороший, сколько тебе пришлось пережить? Сколько всего свалилось на твои плечи? Обычно парни в этом возрасте развлекаются, и их мало что заботит. А Джейсон столкнулся с жестоким миром лоб в лоб. Как хорошо, что с ним оказался такой верный друг, как Майкл. А когда я увидел тебя вместе с ним, в груди что-то оборвалось. Я, честно, боюсь за тебя». Джейсон периодически делает паузы, чтобы подобрать слова, и глубоко вдыхает. «Я тоже кое в чем виноват. Если бы знала, на что Тайлер может пойти, то Моника была бы жива». Он отводит взгляд и напрягается всем телом, словно ожидает очередного удара судьбы. «Думал, что они расстались. В один вечер я отдыхал с ней в баре, и с этого момента все закрутилось. Но оказалось, это Моника ушла от Тайлера, а он ее так и не отпустил. Эви, он подсадил ее на наркотики, чтобы удержать рядом с собой. А потом произошел несчастный случай — пожар. Огонь соседи заметили почти сразу, но Монику не успели спасти». Джейсон рассказывает, а я не выдерживаю и прикрываю рот ладонью. Получается, что из-за Форда он потерял не только маму, но и девушку. Первая версия была, что она задохнулась от угарного газа, но потом выяснилось, что Моника погибла еще до возгорания из-за передозировки. Но кто будет копаться в смерти наркоманки? Все замяли. Или, возможно, заплатили, чтобы закрыть дело. Он пожимает плечами и берет меня за руку. «Пойми, после стольких предательств очень сложно доверять людям. Но с тобой моя система дала сбой, когда мы ездили на смотровую площадку после боулинга и танцевали под дождем. Я еще тогда намеревался все рассказать. Множество раз порывался, но не смог. Ты мне веришь?» Последний вопрос выбивает из колеи. Появляется желание кричать. «Конечно, верю!» Но на мои плечи сваливается такой огромный поток информации, что хочется спрятаться под одеялом, как в детстве, и всю ночь просидеть там, не высовываясь. «Я тебе верю». Джейсон встает передо мной и тянет за собой. «Поехали ко мне, и я отвечу на любые вопросы. Спрашивай, что хочешь». Как бы не хотелось согласиться, я понимаю, что разумнее будет хотя бы один день побыть вдалеке от всего этого дурдома. Мне нужно время, чтобы переварить услышанное вчера от Тайлера и сегодня от Джейсона. Само собой, я верю своему мужчине, но зачем Форд наговорил столько гадостей о Картере? Не собираюсь сейчас рассказывать об этом разговоре. В следующий раз. А пока хочу поехать домой к отцу и спрятаться в своей комнате. Не сегодня. Достаю мобильный, чтобы позвонить Сэму и сказать, где меня можно найти. Я сейчас поеду к папе. Нужно все переварить. Надеюсь, ты правильно поймешь. А завтра мы созвонимся. Ты мне позвонишь? Джейсон подходит ко мне вплотную и оставляет еле уловимый поцелуй на лбу. Вкладывает в него всю нежность, и мне стоит огромных усилий, чтобы не попросить большего. Но в это время в смартфоне раздается голос друга, и через пару минут он стучится в кабинет. «До завтра!» — касаюсь напряженного плеча Джейсона. «Я не сбегаю, мне просто нужно немного времени. Всего одна ночь для перезагрузки». «Эви, ты мое спасение. Ты вытащила меня из темноты, в которой я плутал несколько лет». Он резко стирает оставшееся между нами расстояние и жалит губы быстрым, но чувственным поцелуем. «Я готов ждать тебя вечность, и даже дольше». Устало улыбаюсь и открываю дверь. «Осторожнее со словами. Мне хватит одной ночи».